Глава 26. Меня разбудило ощущение, что на меня смотрят. Или запах теплой сдобы, а может и то, и другое. Ты спал здесь? Сьюзи. В великолепной форме, а мои мозги в хлороформе. Я пробормотал что-то, чего и сам не понял. Было только 7 утра. Для воскресного утра столь ранний подъем сам по себе был жестокостью, но после субботнего вечера, орошенного вином и переживаниями, возвращение в реальность оказалось особенно мучительным. Нейроны, отплясывавшие весь вечер самбу, бултыхаясь в каберне, обычно на утро не вылезают из постели. Тем более я долго пережевывал тот факт, вот оно коровье влияние, что приземлился на диване и заснул лишь через 2 часа. Я разглядывал потолок, говоря себе, что она, наверное, прямо надо мной, мирно спит, возможно, голая, под одеялом. Я под своим сразу окреп. Мальчишка. Мечтает о сахарной вате, и вот она, огромная, перед носом, а он не имеет права к ней прикоснуться. Даже попробовать нельзя. Можешь показать, где ванная? Напротив лестницы наверху. Если нужно полотенце, они сложены под раковиной. А если в ванной окажется паук, зови меня. Да. То, что нужно. Быстрое ополаскивание, экстраз мочевого пузыря, никаких пауков. Когда я спустился, Сьюзи уже накрыла стол на троих, даже не спросив, останусь ли я завтракать. Я начал было объяснять, что мне пора, что у меня здесь давно уже быть не должно, но вчера вечером я просто не мог сесть за руль. Почему? Почему, почему? Не самый простой вопрос, теперь придется объяснять ей, почему. Потому что ты слишком много выпил? Мама всегда уговаривает Антуана оставить машину, если он немного слишком выпил, но это нечасто и глупо, потому что я люблю, когда он остается, мне так спокойнее. В этот момент зашла Мария с молоком прямо с дойки. Он ведь может с нами позавтракать, мам? Скажи да, скажи да. Надо у него спросить, козочка моя. Ты поешь с нами? Скажи да. Смотри, я тебе уже тарелку поставила. Мы быстро переглянулись с ее мамой, и этого было достаточно. Малышка уже отрезала мне кусок свежевыпеченного хлеба, спрашивая, что я больше люблю, горбушку или мякиш. Сьюзи без устали хлопотала вокруг меня, а я смотрел на ее мать. Никаких кругов от усталости под глазами. Как она умудряется. Утром я не слышал, как она встала. Надеюсь, я не храпел. Во всяком случае, моя корова продолжала танцевать Чарльстон. Стоило Мари появиться в комнате, и мои нейроны начинали потихоньку протирать глаза, как вчерашние коровы, когда почувствовали дразнящий запах корма. Я был голоден.